Глава вторая. Они познакомились в первый вечер после того, как стали студентами. Этажный староста Джорджа, долговязый, дерганный второкурсник Чарли Синг, привел подопечных новичков в Макэвой на шумную пивную пирушку. По лестнице, забитой людьми, Джордж поднялся за Чарли в душное помещение с высоким потолком, местами у окон и истертыми половицами. Он пил кислое пиво и переговаривался с Марком Шумахером, еще одним первокурсником из его корпуса. Марк умудрился слинять, оставив Джорджа в толпе симпатичных старшекурсников, которые только и знали, что смешить друг дружку до колик. Он решил, что можно будет уйти, но только выпив еще кружку. Высмотрев кран, у которого никого не было, он прикинул маршрут и двинулся сквозь спортивные костюмы и камуфляж. Едва потянулся к раздаче, какая-то девица оттеснила его и завладела краном. Она до упора вдавила кнопку, но тот зафырчал, и в ее кружку, испачканную помадой, полилась только пена. «Пусто», — сообщила девушка. Ее прямые русые волосы были обрезаны вровень с нижним краем подбородка, а синие-присиние глаза широко посажены на сердцевидном лице. Девчонку подразвезло, и она выглядела малость придурковатой. Но Джордж подумал, что краше ее еще никого здесь не встречал. «Точно?» «Не знаю», — отозвалась она, растягивая слова. «Значит, родом не из Новой Англии». «Я раньше не пробовала наливать, а ты?» Джордж тоже не пробовал, но шагнул вперед и забрал у нее кружку. «По-моему, нужно качать. Вообще-то я и сам не знаю, но видел, как делают». «Ты тоже новенький?» «Да», — сказал он. Пенная струя наполовину попала в кружку, наполовину ему на рукав. Остаток вечера они вместе курили ее сигареты возле распахнутого окна, затем уже ночью обследовали кампус, целовались под аркой, соединявшей часовню с главным административным корпусом. Джордж рассказал ей, как его отец, сын фермера, изобрел механизированную линию для забоя домашней птицы и получил за одну сделку денег больше, чем его предки заработали на ферме за всю жизнь. Она сообщила ему, что ее папаша был адвокатом-стервятником в захолустном городке. Примечание. Адвокат, который ищет клиентов среди людей, пострадавших при несчастных случаях, особенно в дорожных авариях, и подбивает их обращаться в суд. Конец примечания. А когда Джордж полез ей за пазуху, добавила, что она южанка, родилась за линией Мейсона-Диксона и не собирается вступать в случайные связи лишь потому, что приехала учиться в Новую Англию. Примечание. Линия Мейсона-Диксона до гражданской войны — символическая граница между свободными штатами Севера и рабовладельческими штатами Юга. Проведена в 1763-1767 годах английскими землемерами и астрономами Чарльзом Мейсоном и Иеремией Диксоном. Конец примечания. Ее нестрогого будничного тона и почти невинной откровенности — вкупе с кратким прикосновением к пышной груди под тонким ситцевым лифчиком, хватило, чтобы Джордж моментально влюбился. Он проводил ее до общежития. Попрощались. Затем почти бегом Джордж пересек кампус, чтобы залечь в непривычную постель со знакомительным справочником первокурсника. Там были ее имя и адрес, но без фото. Он, впрочем, не отрывал взгляда от имени и пустого места для снимка. Джорджу казалось, что он не встречал никого похожего. В отличие от его родни, попеременно отличавшейся то забитостью, то ослиной упертостью, она оказалась открытой, и все ее мысли тут же перетекали в слова. При встрече у бочонка она смотрела на Джорджа вызывающе и в то же время совершенно невинно. В этом было нечто почти сверхъестественное. Затем парень вспомнил жадность и крепость ее поцелуя, соприкосновение языков, ее руку у себя на шее. Сосед, которого Джордж едва знал, громко храпел за стенкой их двухкомнатного жилья. Новоиспеченный студент прощупал свои боксеры и почти сразу кончил. Проснувшись на следующий день, он начал думать не о своей независимости, не о колледже и не о циклах. В его голове была только Лиана. Похмельный, но легкий на подъем, Джордж отправился в столовую Мазер-колледжа и просидел там 3 часа, чтобы увидеть ее. Лиана появилась в 11 на пару с какой-то девицей и направилась прямо к раздаче хлопьев. Ее волосы были влажными после душа, на ней были брюки цвета хаки в обтяжку и белый хлопчатобумажный свитер. У Джорджа пересохло во рту. Он взял себе кофе, решив, что это утонченнее виноградного сока, который он пил, и разыграл случайную встречу, когда она насыпала в тарелку фруктовые кругляши. «Снова здрасте», — вымолвил он, стараясь говорить сонно и равнодушно. Она представила его своей соседке Эмили, выпускнице частной школы из Филадельфии, выцветшей рубашке Айзот и теннисной юбке, пригласила за их столик. Он подсел, и Эмили не то прозорливо, не то пренебрежительно простилась и ушла, умяв полмиски Great Nuts. Примечание. Сухой завтрак из смеси пшеницы и солодового ячменя с минерально-витаминными добавками. Конец примечания. Лиана и Джордж переглянулись. Днем ее красота взбудоражила его еще сильнее, чем накануне вечером. При ярком свете дня, что лился в высокие окна обеденного зала, ее кожа выглядела свежей, безупречной, глаза же полнились прозрачной синевой, чуть тронутой зелеными и серыми крапинами. «Я прождал 3 часа, чтобы тебя увидеть», — признался Джордж. Он ждал, что Лиана рассмеется, но она сказала лишь: «Я рада». Наелся хлопьев до отвала. «Я пришла бы раньше, но Эмили попросила ее подождать, а потом целый час наряжалась. Думаю, мы с ней не поладим». 3 следующих месяца они не расставались. Оба по взаимному согласию старались завести новых друзей и сколько-то побыть врозь, но большинство вечеров кончалось тем, что они обретали друг друга хотя бы ради того, чтобы просто стоять и целоваться в холодной тени институтской часовни на полпути между их общежитиями. Она была верна своему принципу насчет секса, не собиралась спешить, но неуклонное умножение вольностей привело к тому, что в конце ноября они, обнаженные и нервничавшие ужасно, очутились в одинокой до того постели Джорджа. Его сосед Кевин куда-то свалил на всю ночь. «Ладно», — сказала она. Он схватился за презерватив, который таскал при себе с выпускного класса средней школы. Вошел медленно, одна рука на талии, вторая подложена под приподнятое бедро. Она подалась навстречу, запрокинула голову и закусила пухлую губу. Джордж к своему позору кончил почти мгновенно, больше от этого зрелища, чем от движения ее бедер, извинился, а она рассмеялась и наградила долгим поцелуем. Сказала, что он у нее первый, но крови, слава богу, не было. Через месяц, когда Эмили досрочно сдала экзамены и вернулась в Пенсильванию, Джордж и Лиана обосновались в ее комнате на целую неделю. На всем восточном побережье разыгралась снежная буря, такая сильная, что в Мазере отложили половину экзаменов. Джордж с Лианой занимались, дымили легким кэмелом, периодически выбирались в столовую и отдавались сексу. Опробовали все позы. Изыскали приемы, позволявшие Джорджу продержаться дольше, а Лиане быстрее кончить. Каждый день, казалось, открывали новую страну, что пряталась за дверцей в стене. Безумие этой недели граничило у Джорджа с почти невыносимой печалью. Он был достаточно начитан, чтобы знать, что юношеская любовь бывает лишь раз, и хотел, чтобы она никогда не кончалась, не выдыхалась. Он был прав. Неделя, проведенная на ложе Лианы, которая была не больше и неудобнее раскладушки, навеки отпечаталась в его памяти. С тех пор он искал либо эту любовь, либо что-то похожее. Они сдали экзамены, и яркий лед, оставленный бурей, которая на время заперла мир в своей скорлупе, растаял и обернулся слякотью и грязными ручьями. Они простились за 2 дня до Рождества, накануне разъезда по родным штатам. Лиана отправлялась на машине, а Джордж — поездом. Лиана дала Джорджу номер телефона ее родителей во Флориде, но заклинала не звонить. «Все равно меня не застанешь», — объяснила она. «Почти наверняка. Серьезно, не надо. Если засекут, что мне звонит приятель из колледжа, хлынет поток вопросов. Они вернут меня в пояс целомудрия». «Да брось». «Поверь, это так», — протянула она с озвученным южным акцентом, который совершенно не укладывался в его представление о Флориде. Он воображал себе серфинг и кабриолеты, но девушка заявила, что в Суитгаме, ее родном городе, ребята всяко белые, а никакие не черные и не мексиканцы, слушают кантри и водят пикапы. «Тогда ты звони», — предложил он и написал номер родителей. «Позвоню». Не позвонила. А он, вернувшись в Мазер-колледж в январе, услышал новости. Лиана не вернется в Коннектикут. Она покончила с собой в родном доме в штате Флорида.